Глава 7. К третьему тренировочному дню Нил окончательно перестал понимать, как лисы вообще прошли отборочные в прошлом сезоне. Его догадка о внутреннем разделении команды на группы оказалась по большей части верной. Однако границы этих групп то и дело смещались. Любой конфликт Элисон и Сета заканчивался одинаково. Первая переходила на сторону девушек, второй прибивался к Мэтту. Золотой середины ни Сет, ни Элисон не признавали. Они либо поливали друг друга отборной бранью, либо у всех на глазах в засос целовались в раздевалке. Причины этих постоянных и стремительных перепадов Нил не знал и знать не хотел. Всю первую неделю в команде не прекращались междоусобицы. Шло восстановление иерархии. В роли капитана Даниэль проявляла ту же твердость, которую Нил заметил в ней в первый день. Она без колебаний строила лисов, и в любом споре решение оставалось за ней. Дэн слушался даже Эндрю, хотя Нил подозревал, что Миньерда просто забавляет ее бесстрашие. В плане опыта Кевин Дэй был на голову выше остальных и вдобавок сохранял кое-какой авторитет, завоеванный за время работы помощником тренера. Однако его надменность часто отбивала охоту с ним общаться, а резкая манера мешала прислушиваться даже к толковым советам, вызывая лишь желание нагрубить в ответ. Почти все склоки на этой неделе вспыхивали по его вине. И в основном это были разборки между ним и Сетом. Взаимная ненависть Кевина и Сета по силе уступала лишь отвращению, которое питали друг к другу Сет и Ники. Одна брошенная фраза, и между ними завязывалась драка. Противоборство достигало пика ближе к вечеру среды, когда Эндрю ушел с тренировки пораньше на плановую еженедельную встречу с психологом. Едва за ним закрылась дверь, как Сет налетел на Кевина с кулаками. В тех случаях, когда слов Даниэля оказывалось недостаточно, драчунов приходилось разнимать грубой силой, и эта задача ложилась на плечи Мэтта. Кроме того, травма Кевина и наплевательское отношение Эндрю автоматически делали Мэттью Бойда лучшим игроком лисов. Нил считал, что именно Мэтта стоило назначить капитаном. Ведь если кто и стремился сплотить команду, то именно он. Какая бы кошка ни пробежала между ним и Эндрю в прошлом году, с Ники и Аароном они отлично понимали друг друга. А это обеспечивало лисам надежную линию защиты. Разобраться в отношениях Мэтта и Кевина было сложнее. Мастерство и ответственный подход к делу импонировали Кевину и заставляли прислушиваться к мнению Мэтта. Однако зачастую полное взаимопонимание между ними сменялось открытой враждой. В этом они напоминали Нилу, Сета и Элисон, исключая, конечно, секс. Следующим ярким персонажем была Рене Уокер, неизменно находившаяся в центре событий. Она раздавала дружеские советы, хвалила и подбадривала товарищей по команде, а иногда выступала в роли примирительницы, хотя в чужих конфликтах не участвовала и ничью сторону не принимала. Рене сумела завоевать даже Эндрю. Нил несколько раз видел, как они о чем-то разговаривают в сторонке. Было ясно, что окружающие эту странную дружбу не одобряют, но оба голкипера не обращали на косые взгляды ни малейшего внимания. Делать какие-то выводы насчет них Нил затруднялся, а четкого представления о Рене и вовсе не составил. Поэтому просто старался по возможности ее избегать. Остальные лисы так или иначе крутились вокруг них, постоянно меняя комбинацию, причем Сет Гордон делал это чаще других. Среди лисов он был единственным пятикурсником, поскольку все прочие участники первоначального состава либо покинули команду по своей воле, либо вылетели из универа. На поле Сет держался слишком обособленно, его настроение менялось так стремительно, что Нил решил, без веществ тут не обходится. Непонятно только, почему Ваймак и Эбби до сих пор не положили этому конец. Элисон Рейнольдс имела в команде вес благодаря опыту и жестокой манере игры. В то же время она на дух не выносила близнецов и, соответственно, не любила работать с ними в связке. Аарон играл лучше Ники, но к Экси относился с холодной отстраненностью. Ники, напротив, отдавался игре полностью. Однако был склонен к позерству и больше всего любил скандалить с Сетом и Элисон. Эндрю же оставался темной лошадкой. Талант вратаря и влияние на Кевина делали его ценным членом команды, хотя на поле ему было лень лишний раз пошевелить и пальцем. Нилу место в этой иерархии пока не отводилось. Партнеры по команде его практически не замечали, не удостаивая даже сомнительной чести считаться аутсайдером. Будучи неопытным новичком, он не удивлялся такому отношению. Правда, от этого было не легче. Дэн по возможности старалась подключать его к общей работе и, оказываясь поблизости на поле, не забывала справляться, как у него дела. Но ей, как капитану, хватало и других забот. Эллисон не воспринимала Нила всерьез. Мэтт вряд ли мог чем-то помочь, так как стоял слишком далеко. А обращаться к Рене Нилу не хотелось. Близнецы и Хэммик держали дистанцию. Таким образом оставались только Кевин и Сет. Обоим волей-неволей приходилось взаимодействовать с ним, поскольку все трое находились на одной линии. Хотя Нил предпочел бы, чтобы они даже не смотрели в его сторону. Что бы он ни делал, все было не так. Как бы ни старался, в ответ слышал лишь грубую критику и приказ не путаться под ногами. Их отношение заставляло Нила скрежетать зубами от злости. Однако он твердо решил больше не срываться на глазах у всей команды. К счастью, нападающие постоянно катили бочку не только на него, но и друг на дружку. И Нил с удовольствием наблюдал, как Кевин и Сет дубасят один другого кулаками и клюшками. Ваймак редко вмешивался во внутренние разборки. Дождавшись, пока все в волю нагрызутся, он наказывал лисов дополнительными кардио-тренировками и изнурительными упражнениями. Казалось, тренер решил, что они удержатся на плаву только если будут яростно соревноваться между собой в этаком личном первенстве. Поначалу Нилу это казалось сущим бредом, но к концу недели стало заметно, что тактика работает, и лисы постепенно уясняют границы дозволенного и место каждого в команде. К пятнице Нил страстно мечтал о выходных, переживаний за Кевина и Рика, злость и досада на поведение товарищей по команде, бесконечные окрики и снисходительное презрение со стороны Дэя и Гордона – все это измотало его до предела. Он чувствовал, что больше не выдержит, но деваться было некуда. Весь день он тренировался с лисами на поле, потом возвращался в общежитие и видел те же лица. Он задыхался от их присутствия и хотел только одного – смыться куда-нибудь на уикенд. Если он не глотнет свежего воздуха, то просто взорвется. В суете Нил совсем забыл про уговор с Эндрю. Выйдя из душа после пятничной тренировки, он рассчитывал, что все уже ушли. На стадион Нил ездил на машине Мэтта вместе с Эллисон, Сетом и Рене, но обратно возвращался всегда в одиночестве. Все быстро поняли, что он любит уходить последним, и с расспросами не приставали. Ждать его перестали уже на третий день. Возможно, все лисы чуяли грань, которую не следует переходить, поэтому не задавали вопросов, ответы на которые все равно не получат. Так или иначе, за это Нил был им благодарен. Однако в пятницу все вышло по-другому. Покинув душ, он увидел Ники, который дожидался его на скамейке с черным подарочным пакетом в руках. «Поздравляю, ты пережил первую неделю. Что скажешь, весело было?» «Так все лето будет», — вопросом на вопрос ответил Нил. «В общем, да. По крайней мере, скучать не приходится. Согласен?» Нил кинул грязную форму в корзину для белья, проверил, надежно ли запер шкафчик, обернулся и налетел на Ники, вдруг выросшего у него за спиной. Нил попытался отодвинуть его рукой и пройти, но ожидавший этого Ники тут же всучил ему пакет. «Это тебе. Эндрю сказал, у тебя нет нормального прикидона на сегодняшний вечер. Он назвал твой размер, и я кое-что подобрал. Вот увидишь, шмот суперский». От изумления у Нила отвалилась челюсть. «Что? Ты же не забыл про нашу вечеринку, а? Держи». Ники повесил веревочные ручки ему на пальцы. Нил уставился на пакет, пытаясь вспомнить, когда в последний раз получал подарок. Не вспомнил. То, что этот первый от Эндрю Миньерда, смущало и тревожило. Ники воспринял его колебания за подозрительность и рассмеялся. «Не ссы! Никакого подвоха! Это скорее ради нас, чем ради тебя! Нельзя же, чтобы в одной компании с нами видели какого-то зачуханного бомжа! Без обид, ладно?» Хэммик сделал паузу и только потом сообразил, что что-то не так. «Нил?» «Спасибо!» – выдавил Нил. Он и сам услышал, как неуверенно это прозвучало. Ники смерил его внимательным взглядом. Нил выдержал этот взгляд, стараясь не выдать эмоций. В конце концов, Ники потрепал его по волосам и сказал: «Мы зайдем за тобой в 9. До этого советую покемарить, потому что тусить будем всю ночь. Есть у нас нужные контакты, чтобы обеспечить веселье до утра». Ники ухмыльнулся и снова взъерошил его волосы. «Кстати, о контактах. Не надевай их сегодня. Я имею в виду контактные линзы». В животе у Нила ёкнуло. «Закрой рот», – прошипел он. Ники с преувеличенной осторожностью огляделся по сторонам, словно проверял, не подслушивал ли кто. «Можно подумать, это большой секрет. Если присмотреться, сразу видно, что ты носишь линзы. Я, например, в самый первый день заметил. Просто я не знал, что они цветные. Пока Эндрю не сказал. Только почему ты выбрал коричневый? Это же скучно». «Мне нравится». «А Эндрю не нравится. Сними их». «Нет». «Будь другом, сними. Тебя, кроме нас, никто не увидит, а мы и так знаем, что это обман. Прошу, не надевай». «А то что?» Молчание Ники прозвучало красноречивее всяких слов. Нил хотел было отмахнуться от предостережения, но передумал. «Против Эндрю он, конечно, выстоит, но ведь тот будет не один. Нил отправляется к черту на куличики вместе со всей их компашкой, и Ники искренне пытается помочь ему правильно выстроить отношения. Впрочем, не стоит заблуждаться насчет химика. Ясно же, чью сторону он займет, если дело примет скверный оборот». «Значит, в 9!» – повторил Ники и, не дождавшись ответа, ушел. Дав ему несколько минут форы, Нил убедился, что братья уехали, и побежал через весь кампус в библиотеку. Пару часов он провел за компьютером, изучая новости в интернете. На обратном пути он зашел в один из трех университетских мини-маркетов и захватил скромный ужин. В комнате никого не было. Нил смутно припомнил, что Мэтт вроде бы собирался в кино с Даниэль. Где носит Сета, Нил не знал и только порадовался, что может спокойно подготовиться к выходу. На всякий случай он проверил замок на входной двери. Спальня, к сожалению, не запиралась. А вот в ванной защёлка имелась. Взяв одежду, там он и закрылся. Покончив с переодеванием, Нил долго рассматривал себя в зеркале. Ощущение было странное. Как бы часто они с матерью не меняли внешность и языки, цель у них всегда оставалась одна – выглядеть скромно и неприметно, чтобы не выделяться на фоне других людей. Нил носил застиранные футболки, линялые джинсы и побитые кроссовки, как правило, неярких оттенков, чтобы еще больше сливаться с толпой. Этот же наряд являл собой полную противоположность привычной Нилу одежде. Начать с того, что прикид оказался черным от первого до последнего предмета. Легкие брюки карго удачно сочетались с массивными ботинками. Обтягивающий лонгслив был отделан декоративными прорехами, сквозь которые виднелась антрацитовая подкладка. На всякий случай Нил несколько раз ощупал ткань, проверяя, нет ли где настоящих дыр и не выглядывает ли из-за них голое тело. Он никак не мог отделаться от чувства, что тонкая материя не скрывает его шрамов. Оставалось сделать только одно. Нил вынул из глаз линзы. От волнения его слегка замутило. Он поморгал, привыкая к ощущению, и смыл коричневые линзы в унитаз. Когда он посмотрел на себя в зеркало, у него перехватило дыхание. Нил больше года не видел натурального цвета своих глаз, потому что надевал линзы сразу, как только просыпался. Глаза у него были холодного голубого цвета, и темные волосы и одежда подчеркивали их льдистую голубизну еще ярче. Нил не мог долго смотреть в эти глаза, глаза отца. Захватив одежду, он вышел из ванной, свернул в спальню и боковым зрением заметил расположившихся в гостиной кузенов и Кевина. Видимо, Эндрю снова вскрыл дверной замок. Нил прикинул, во что превратят физиономию Миндерда тяжелые каблуки его новых ботинок, и остался доволен. В спальне Нил сунул вещи в нижний ящик комода, пусть будет вместо корзины для грязного белья. Обернулся и увидел в дверном проеме Эндрю. Тот наблюдал за ним, прислонившись к косяку и скрестив на груди руки. Нил воспользовался шансом рассмотреть незваного гостя и был поражен его непроницаемым лицом. Сегодня вечером таблеток он не пил, не понимая, чем грозит нарушение судебных предписаний или просто на все наплевал. Эндрю загораживал проход, поэтому Нил приблизился к нему вплотную, ожидая, что он отойдет в сторону. Эндрю действительно шевельнулся, но не сдвинулся с места, а лишь протянул к Нилу руку. Когда ладонь Эндрю легла ему на затылок, Нил напрягся, но оказалось, что Эндрю просто хотел поближе притянуть его голову. Чтобы не окосеть, Нил сосредоточил взгляд на скуле Эндрю. «Еще одно неожиданное проявление честности», – прокомментировал Миньярд. «С чего вдруг?» – Ники вежливо попросил. «Ты тоже можешь попробовать, вдруг получится». «Мы это уже обсуждали, я никого ни о чем не прошу». Эндрю еще раз окинул Нила медленным оценивающим взглядом и убрал руку. «Пора идти». Когда оба вошли в гостиную, Ники было оживился, но при виде Нила его радость вдруг сменилась изумлением. «Фига себе, Нил, да ты красавчик! Так можно говорить или это против правил? Просто, черт! Аарон, не дай мне сегодня упиться!» Эндрю остановился возле Ники, вытащил из кармана пачку сигарет, прикурил. Немало не смущаясь, что комнаты в общежитии оборудованы датчиками дыма, и сунул зажигалку ему под нос. «Не вынуждай меня отрывать тебе башку!» — предупредил он. Хэмик вскинул руки в защитном жесте. «Все-все, я понял». «Точно? Клянусь!» Тихо сказал Ники. Эндрю спрятал зажигалку и в сопровождении Кевина и Арона удалился. Напоследок, бросив на Нила одобрительный взгляд, Хэмик тоже вышел в коридор. После того, как Нил закрыл дверь, они молча спустились к машине.